Президиум Центрального комитета Ассоциации корейских граждан в Японии 14 апреля прислал высшему руководителю Ким Чен Ыну письмо благодарности. «В такое знаменательное время, — пишет адресант, — когда встречаем высший национальный праздник 105-летия великого вождя генералиссимуса Ким Ир Сена и 60-летие с того дня, как Ким Ир Сен прислал первую партию фонда в помощь образованию детей корейцев в Японии и стипендии, к нам поступили очередные деньги от маршала Ким Чен Ына. Они служат непобедимым мечом, сильно стимулирующим священное патриотическое движение Ассоциации корейских граждан в Японии и жизненным эликсиром для дальнейшего укрепления и развития национального образования. Покуда здравствует уважаемый маршал Ким Чен Ын, победа всегда за нами при любых мировых политических катаклизмах. С такими незыблемыми убеждениями мы будем крепче устанавливать чучейскую идейную систему и систему руководства во всех инстанциях организациях Чонгён, начиная с его центрального комитета вплоть до местных отделений, и делать их крепостью и оплотом патриотического движения, непоколебимыми при любых свирепых бурях», подчеркнул адресант.